Впрочем, ситуация с дополнительными занятиями разрешилась достаточно скоро. Флитвик предпочел давать гору заданий на самостоятельную обработку, о чем потом следовало представлять письменный отчет. Низкорослый профессор, на самом деле, просто не хотел лишний раз подвергать опасности здоровье ученика. МакГонагалл и Снейп избрали другую тактику. В назначенный день и в назначенное время они забирали Сашу из гостиной и отводили на урок. Если МакГонагалл, будучи его деканом, еще могла дать своему ученику поблажку, то Снейп, напротив, увеличил интенсивность занятий вдвое, а письменные задания стали в 4 раза объемнее. «Видите ли, Поттер», — холодно проговорил Снейп, глядя на высшей мере охреневшего от объема заданий ученика, «теперь, когда у вас, наконец, отняли возможность бесцельно слоняться по замку, я надеюсь, что вы посвятите свое драгоценное время таким прозаическим вещам, как зельеварение и защита от темных сил». На языке у Саши вертелось сразу несколько контраргументов. Во-первых, не слоняюсь я по замку. Во-вторых, я и так все свое время трачу на занятия. В-третьих, какого хрена? Однако ни один из этих аргументов озвучен не был. Снейп же тем временем впервые за все время их занятий решил устроить Александру полный и детальный разбор его сочинения по группе чар, от которых противник теряет связь со своей жертвой. По мнению профессора, парень не отдал должного заклятию «Затмись», которое создавало на глазах нападающего плотную повязку. Кроме того, Снейп глубоко усомнился в том, что парень тренировал на ком-либо всю группу чар, и посему заставил ученика демонстрировать успехи в течение часа. А успехи были достаточно неплохими. К концу проверки Саша даже позволил себе хихикнуть. Очень уж радовал душу вид Снейпа, с плотной повязкой на глазах, оглохшего, онемевшего, стоящего спиной к парню. Впрочем, спустя минуту профессор неуловимым движением сбросил с себя все чары и повернулся к ученику лицом. Похвалы от Снейпа ждать не приходилось, но в глазах его читалось какое-то хмурое удовлетворение. Даже несмотря на то, что следующие 1,5 часа стали форменной пыткой, было очевидно, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ровно в 9 профессор отвел парня в башню, где остальные ученики в очередной раз перечитывали творение Локонса. Тут-то Саша от души порадовался тому, что знает немного больше, чем все его однокурсники. Опасения по поводу библиотеки не подтвердились. Каждый день после ужина МакГонагалл отводила группу желающих в библиотеку, и Саша, в свободные от дополнительных занятий дни, шел с ними. Догадки по поводу местонахождения тайной комнаты терзали его все сильнее и сильнее. Отношение Тома Ридбла к семье Мраксов, прямых потомков Слизерина, не давало парню покоя. Но каждый раз, когда он думал об этом, в душе его расцветали противоречивые чувства. Врожденный инстинкт самосохранения просто-таки кричал о том, что это не его, Саши, дело и лезть туда не следует. С другой же стороны откуда-то взявшийся авантюризм, видимо, прилагавшийся вместе с тельцем Поттера, требовал поскорее решить эту задачку. А задачка-то со звездочкой, думал Саша, бесцельно листая справочник чистокровных волшебников. Даже с 2 звездочками. Не то чтобы это были мои проблемы, но подозрение лежит на мне, и надо как-то отмываться. Парень в очередной раз наткнулся взглядом на упоминание о Корвине Мраксе, который усовершенствовал систему канализации школы, и захлопнул книгу. Бред какой-то, что это Мракс решил войти в историю со своими усовершенствованиями. Дома ему не сиделось. В следующий миг Сашу озарила смутная догадка, и он снова раскрыл справочник. Корвин Мракс, прямой потомок Слизерина, теоретически мог знать, где находится тайная комната, вдруг решил переделать систему канализации школы и не взял за это никнота. Что-то подозрительно сказал сам себе Саша и от всей души пожалел, что чертежи его лежат в кабинете на 5-м этаже. Впрочем, в голове тут же созрел нехитрый план. На следующий же день, к тому времени как за желающими посетить библиотеку должна была зайти МакГонагалл, Саша поднялся в пустую спальню мальчиков и накинул на себя мантию-невидимку. План был прост до безобразия. Невидимкой покинуть башню Гриффиндора, заскочить на 5-й этаж, взять чертежи, прибежать к библиотеке и ждать под мантией группу слизеринцев, которые как раз к тому времени доберутся из подземелий до библиотеки и вместе с ними зайти в книгохранилище. А там уже можно за любым отдаленным стеллажом снять мантию, подойти к мадам Пинс и попросить чертежи Мракса. Что Саша собирался на них найти, он и сам не знал, тем более, что линии раскладки труб он, поддавшись лени, тупо скопировал с чертежей предшественника. Первая часть плана прошла без сучка и задоринки. Благо, никто не забыл в спальне сумку, иначе можно было бы от души посмеяться над идеями о том, как двери открываются и закрываются сами по себе. Впрочем, о мантии знал Рон, но с ним Саша так и не помирился. Уизли честно попытался извиниться, но Александр повредничал, сообщив о том, что друзья, которые в нем сомневаются, ему не нужны. Эти слова встретили молчаливую поддержку у Джинни, а вот Невилл с Симусом решили, что Саша не прав, продолжая эту ссору. Парень же этому только порадовался. Хоть и не особо приятно было жить в одной башне с людьми, которые при виде тебя сворачивают свои разговоры и утыкаются взглядами куда-либо, лишь бы не смотреть на своего соседа, во всей этой ситуации был один неоспоримый плюс. Саша понимал, что придется лезть в тайную комнату и искренне не хотел, чтобы кто-то из ребят увязался за ним. С проникновением в кабинет вышла заминка. Тимоша не хотел пропускать невидимку за портрет, и Саше пришлось наполовину снять мантию, чтобы кот удостоверился, что пришел свой. После Рождества, когда Тима умудрился найти на портрете какого-то лекаря Пинту Валерьянки, парень так и не удосужился заскочить в кабинет, на что кот, как оказалось, обижался. «Мне было так плохо», — стонал он, потираясь головой о край рамы, «ты даже не пришел меня проведать. Меньше нужно было валерьянку лакать», — меланхолично ответил парень. «Вообще, подумай головой. В школе нападают на учеников, меня подозревают во всех смертных грехах, а теперь еще и ты жалуешься, что я на твой похмелон посмотреть не пришел. Все, я ухожу». Накинув мантию, Саша покинул кабинет, не обращая внимания на ворчащего Тимошу. К библиотеке парень подбежал как раз в тот момент, когда из-за поворота показалась группа слизеринцев. Вклинившись между двумя шестикурсниками, Александр проскользнул в библиотеку и быстро направился к стеллажу с книгами о магии народов мира. Там никогда никого не было, и он не уставал поражаться этому факту. Спустя минуту видимый, хоть и слегка запыхавшийся Саша с сумкой наперевес подошел к мадам Пинс, которая даже не удивилась его просьбе позволить ему еще раз взглянуть на чертежи. «Боюсь, я допустил ошибку в своей работе, хотелось бы свериться». Библиотекарь, не говоря ни слова, провела парня к знакомому уже секретеру и выдала ему все необходимые пергаменты. Саша разложил чертежи и принялся их изучать. Ничего необычного в них не нашлось. Это были самые обычные чертежи, хоть и выполненные не в привычной манере. «А что ты ожидал найти?» — спросил сам себя парень. «Вход в тайную комнату. Подумаешь, мужик из рода слизеринов оказался сантехником, с кем не бывает». Саша подпер голову рукой и грустно посмотрел на чертеж туалета, в котором обитала Плакса Миртл и напротив которого до сих пор висело послание наследника. Ничего необычного на этом чертеже не было, если не считать того, что канализационная труба проходила не вдоль наружной стены, а посреди комнаты. «Волшебники, что с них взять?» — посетовал парень. «Все не как у людей. Все всегда ведут эту трубу вдоль стены и не пищат. Нет, блин, и тут решили выпендриться». Саша перевел взгляд на чертеж другого этажа, и глаза его непроизвольно округлились. На другом этаже труба была на положенном месте, у стены. Александр мотнул головой, снял очки и потер глаза. Все осталось по-прежнему. На третьем этаже труба была на своем месте, а в туалете Плаксы Миртл вдруг решила уйти на пару метров вглубь помещения. Саша принялся рассматривать чертежи остальных этажей, и спустя полчаса изысканий осознал. В туалете у Миртл кто-то сознательно поставил трубу не там, где принято. Или только нарисовал, звякнул в голове непрошенный колокольчик. На всякий случай Саша изучил еще и чертежи вентиляционных каналов, но тут все было на своих местах, никаких несоответствий не обнаружилось. «Интересно», — думал парень, возвращаясь в башню вместе со своими однокурсниками, «где же на самом деле находится труба и зачем было переносить ее на 2 метра вглубь помещения? Был только один способ узнать, где труба. Сопряжен он был с определенной опасностью, ведь для этого опять нужно было пробежаться по школе в одиночку. Только сейчас, в толпе напуганных студентов, Саша понял, как он сглупил. Если бы ему по пути попался Василиск, под мантией-невидимкой его окаменевшее тело никогда бы не нашли. А ведь он пробежался только лишь по верхним этажам, где нападений не было. Теперь же ему нужно было спуститься туда, где началась вся эта жуткая история. Подходящий случай представился только через неделю, когда МакГонагалл увела студентов на урок к Локонсу. При новых правилах у Саши, не посещавшего уроки этого преподавателя, было два варианта. Либо сидеть вместе со всеми в классе, но заниматься своими делами и не принимать участие в уроке, либо же отправиться в гостиную и ждать там остальных. Понимая, что оставаясь в классе у Локонса, он может наговорить лишнего, Саша предпочитал уходить в гостиную. Вот и в этот раз МакГонагалл повела своего ученика обратно в башню, попутно обсуждая с ним последние задания по трансфигурации. «Сидите здесь, Поттер, ради всего святого», — сказала женщина, закрывая за ним дверь. Саша кивнул и принялся отсчитывать 10 минут. Ровно столько, по его мнению, нужно было на то, чтобы всех студентов развели по классам, и никто не попался ему по дороге к туалету Плаксы Миртл. Необходимость наведаться в женский туалет перестала его смущать только утром, но Саше все равно не хотелось бы, чтобы его видели рядом с этим местом. Саша шел по потайному коридорчику и прислушивался. Информация о том, что чудище из комнаты относится к пресмыкающимся, а также Сашина собственная особенность понимать их язык, сложились как кусочки пазла в цельную картинку. Видимо, перед каждым нападением парень слышал именно его голос. Именно поэтому Александр слушал каждый шорох, включая и звук собственных шагов. Если бы сейчас раздалось знакомое «убить», он затаился бы, а еще лучше, вернулся в башню. Но голоса, раздававшиеся в замке, принадлежали либо преподавателям, либо привидениям, которые тоже с большой опаской теперь перемещались по замку. Благо, Филча на наблюдательном посту не оказалось, и Саша беспрепятственно попал в нужную туалетную комнату. Миртл рыдала в каком-то из бачков, и общаться с ней в данный момент у парня желания не возникало. Нужно было поскорее выяснить, что тут накрутили с трубами, и со спокойной совестью вернуться в гостиную своего факультета. Пару дней назад Саша опытным путем выяснил, как заклинание толщины реагирует на трубы. В душевой факультета он провел около получаса, прежде чем обнаружил, что в месте прохождения трубы заклинание выдает в два раза меньшую толщину стены. Логично, рассудил тогда парень. Оно ведь рассчитано на толщину стен, а не на толщину металла труб и поток воды. Разница плотности, погрешность измерений, и вот, стенка в одном месте тоньше в два раза. Первым делом Александр ткнул палочкой в стену у двери, чтобы проверить настоящую толщину стены. Такая же, как и везде, мысленно отметил парень и отправился в тот угол у наружной стены, где должна была проходить злосчастная труба. Толщина, тихо приказал парень, и оранжевый лучик легко ударил в стену, из которой тут же выплыли цифры. Судя по значению толщины, труба там все же была. Саша сложил руки на груди и задумался. Так, если труба здесь, что тогда там, на том месте, где ее изобразил товарищ Мракс? Саша отмерил заклинанием нужное расстояние и глубоко вздохнул. На том месте стоял умывальник. Пришлось залезть под этот видавший виды сантехнический прибор и уже потом направить палочку на стену. «Толщина», — прокряхтел Саша, согнутый в три погибели. Стена на миг осветилась оранжевым, после чего из нее выплыла оранжевая цифра 3. Парень подскочил от удивления и стукнулся головой об умывальник. «Твою ж мать!» — проворчал парень, выбираясь на свет. «Там какой-то проход, или тоннель, или черт знает, что такое». И Мракс хотел, чтобы все думали, будто бы там труба. «Что ты тут делаешь?» Раздался за спиной у парня голос Плаксы Миртл. «Миртл, привет!» Саша натянуто улыбнулся. «Да так, исследую. Все в порядке. Странно, что ты исследуешь именно эту раковину». Привидение подлетело к парню вплотную и смерило его подозрительным взглядом. «Нет в этом ничего странного», — отмахнулся Александр. «Ну конечно», — визгливо заявила Миртл. «Кроме того, что именно у этой раковины я увидела те странные светящиеся глаза». «Какие глаза?» Саша дернулся от неожиданности. «Когда увидела?» «Перед тем, как умереть», — завизжала Миртл, и тут за дверью послышались знакомые шаркающие шаги. Парень быстро накинул мантию-невидимку, совершенно не обращая внимания на ревущую Миртл, и встал у двери. Спустя полминуты дверь распахнулась и в туалет ворвался Филч. «Это опять ты ревешь», — прокаркал завхоз. «Я уж думал, убивают кого». Благо, Миртл так увлеклась своими страданиями, что не нашла в себе сил сказать Филчу, что кто-то еще был в туалете. Саша проскользнул в дверной проем и быстро побежал в башню, стараясь не слушать ни ругань школьного смотрителя, ни рыдания призрака. Быстро проскользнув по потайному коридору на свой этаж, парень перевел дух и абсолютно спокойно назвал дремавшей полной даме пароль. Спросонья, женщина даже не поняла, кто хочет попасть в гостиную, но пароль был верным, и дверь распахнулась. Саша долго раздумывал, что ему делать дальше. По-хорошему, нужно было попросить МакГонагалу отвезти его к директору и вывалить Дамблдору всю информацию, пускай сам разбирается. Но ведь одно дело открыть тайную комнату, посмотреть и закрыть обратно, а другое дело – выяснить, кто наследник. И вот на него пока что ничего не указывало. Саша даже не пошел вечером в библиотеку, будучи настолько погруженным в свои мысли, что даже не услышал, как МакГонагалу собирала студентов. «Ты почему не пошел в библиотеку?» Оказывается, гостиная была почти пуста, и к Саше, сидевшему в кресле у камина, подошла Джинни. «Честно сказать, задумался и прозевал сбор», — отмахнулся парень. Девочка уселась на подлокотник кресла и принялась внимательно рассматривать друга. «Жалко, что из-за вашей ссоры с Роном мы теперь меньше общаемся», — призналась Уизли. «Было весело. Джин, у меня проблема посерьезнее, чем ссора с Роном», — задумчиво протянул Саша. «Могу тебе помочь, разве что советом», — кивнул парень. «Я теоретически догадался, где может находиться тайная комната. Но я даже ориентировочно не знаю, кто наследник. Как думаешь, идти к директору или нет?» «Думаю, стоит. Даже если наследник пока неизвестен, можно устроить засаду и посмотреть, кто это. Вряд ли получится», — пожал плечами Александр. «Наследник, кто-то из учеников. Из-за новых правил он не может пока что нападать на других. Чтобы организовать засаду, нужно, чтобы отменили сопровождение, а это опасно. Вот я и думаю, что делать со своими догадками. Расскажи Дамблдору», — предложила Джинни. «Пусть он справится с чудищем, и тогда наследник сможет хоть век сидеть в своей комнате, ведь без чудовища он не сможет никому навредить». Несмотря на всю бестолковость положения, Саша принял предложение девочки, и оба принялись ждать, пока вернется МакГонагалу и отведет парня к директору. «Профессор, стоило декану Гриффиндора показаться в портретном проеме, как Саша бросился к ней. Профессор МакГонагал, мне срочно нужно к директору. Это важно. Важно, мистер Поттер». МакГонагал изумленно посмотрела на ученика поверх очков. «Что ж, идемте. Профессор Дамблдор почему-то доверяет вам, и у меня нет причин сомневаться в его выборе». Однако у кабинета Дамблдора их ждал сюрприз. Голоса, раздававшиеся из кабинета, свидетельствовали о том, что директор не один. «Там министр магии», — тихим голосом сообщила МакГонагалу. «Что бы там ни было, мистер Поттер, вам лучше подождать со своей беседой хотя бы до завтра». Саша скрипнул зубами, но согласился. В полном молчании они с деканом проделали обратный путь до гостиной, где Джинни сидела в обществе Невилла, Рона и Симуса. Завидев Александра, девочка бросила на него извиняющийся взгляд. Парень отмахнулся и прошел в спальню, намереваясь выспаться и привести мысли в порядок. А на утро всю школу потрясли сразу две новости. Хагрид по обвинению 50-летней давности был отправлен в Азкабан, а директора сместили с поста решением совета попечителей. Саша раздраженно посмотрел на сияющую от счастья рожу Малфоя, и ему показалось, что без маленького слизеринского гаденыша тут не обошлось. Примечание к части. «Ребят, простите, отключаю комментарии. Я вас очень люблю, но иногда критика забегающих на огонек вымораживает до потери памяти и вдохновения». Часть 2. Глава 20. 1. Начало конца. Следующие две недели Саша пребывал в раздражении. После известия об отстранении Дамблдора и аресте Хагрида парень сделал нечеловеческую попытку, напряг мозг и припомнил все, что он видел и слышал в прошлой жизни. В который раз Александру пришлось пожалеть о том, что не обращал внимания на фильмы, а книги так вообще прошли где-то далеко и на глаза ему не попались. Из всего, что Саша упомнил, был сделан весьма неутешительный вывод. «Где неприятности, там Поттер в первых рядах, и в тайную комнату мне придется переться», — думал окончательно отчаявшийся парень. «И плюнуть бы на них всех, отсидеться в спальне. Так и Дамблдора нет. Был бы директор, точно рассказал бы ему все и ушел с чистой совестью». А так, расклад получался неутешительный. Во всей школе только Саша и таинственный наследник знали, как попасть в тайную комнату, кто там живет и на что способен. Смирившись со своей печальной участью, Александр принялся размышлять, что же ему делать, когда, в этом он не сомневался, он пойдет в комнату. Мысли были самыми разнообразными, начиная от идей примирения с Роном и заканчивая разглашением тайны местонахождения комнаты всей школе. Последнюю идею пришлось отбросить. Ученики могли просто не поверить своему однокашнику, а преподаватели. Из всех только Дамблдор знал, что на самом деле в тельце Гарри Поттера, которое, к слову, уже не казалось таким чахлым, находится другая душа и другой разум. Но Дамблдора в школе не было, а довериться кому-либо еще Саша не мог. Почему-то ему казалось, что чем меньше народу знает про его истинную сущность, тем лучше. «Еще прибьют ненароком», — подумал парень. «Решат, что во мне живет темная сила. МакГонагалл мне точно не поверит, еще в психушку отправит, а с ней, тот вообще личность сомнительная». Зельевар в Сашиных глазах вообще был самой противоречивой фигурой. С одной стороны, парень делал успехи в обоих предметах, которые проходил со Снейпом и не мог не согласиться с тем, что профессор достаточно прочно вколачивает знания в его голову. С другой стороны, Александра не покидало противное чувство, что Снейп его люто ненавидит и терпит эти уроки по каким-то своим, никому непонятным причинам. И хорошо, что терпит. У него возможности меня пришибить на порядок больше, чем у кого-либо другого в этой школе. В конце концов, все сошлось к тому, что Саше придется самому переться в тайную комнату и, что самое неприятное, сражаться с Василиском. Это была одна из причин, из-за которой он все еще не помирился с Роном. Парень понял, что Уизли то ли по глупости, то ли чтобы показать, что он не хуже своего друга, тоже увяжется в комнату. Ладно бы Рон, но ведь и Джин не могла бы загореться такой идеей, а подставлять малышку и подвергать ее опасности Саше не хотелось. Посему было решено действовать в одиночку, и Александр засел за книги, а точнее, за ту самую книгу, в которой они с Гриндджер нашли статью о Василисках. Он почти выучил ее наизусть, пока до него доходила одна простая истина. Василиск погибает от петушиного пения, а как раз с петухами дело обстояло более чем плачевно. Тех двоих, что жили у Хагрида, давно задушили, а сам лесничий был арестован, так что новых птиц не предвиделось. Впрочем, Сашу посетила мысль о покупке петуха, но где его держать и что с ним делать парень не знал. Таким образом, от петуха как от оружия пришлось отказаться. Следующим вариантом стало отрубание головы или, на крайний случай, хвоста, чтобы тварь издохла от потери крови, но ни топора, ни меча у Саши не наблюдалось. Последней была надежда на то, что получится ухватить с собой зеркало довольно внушительных размеров, чтобы Василиск увидел свое собственное отражение и окаменел. На этой версии Саша и остановился. Как раз одно такое зеркало висело в коридоре неподалеку от туалета Плаксы Миртл, так что именно эту тактику Александр оставил как рабочую. Оставалось только дождаться, пока наследник исхитрится и проникнет в комнату. Без пойманного за ухо наследника Сашин триумф был бы неполным. Но в том-то и была загвоздка, ведь все студенты ходили под неусыпным надзором преподавателей и у злодея не было физической возможности попасть в комнату. Если только он не был способен на отчаянные шаги. Близились пасхальные каникулы, а ни одного нападения до сих пор не произошло. Напряжение в обществе стало постепенно спадать, и на Сашу перестали подозрительно коситься. Парень, старавшийся не вникать в слухи, курсировавшие по школе, отметил эту перемену, но значения ей не придал. С каждым днем он все сильнее замыкался в себе, и если бы не необходимость отвечать на вопросы преподавателей, вообще потерял бы способность реагировать на внешние раздражители. У него и так было слишком много вопросов и слишком мало ответов. Решение снять со стены зеркало Саша принял неделю назад, но если тогда оно казалось воистину гениальным, то теперь он считал это сущим бредом. Но и других идей больше не было, а предлагать эту задачку окружающим значило втянуть их во всю эту историю. Александр мог бы бесконечно долго терзать себя размышлениями, если бы судьба опять не подбросила ему сюрприз. Это была последняя учебная пятница перед каникулами, следующая неделя должна была стать неделей отдыха, и расслабленное состояние студентов чувствовалось особенно сильно. Саша тащился в хвосте толпы гриффиндорцев и думал о чем-то своем, когда мимо них пролетел, словно на крыльях, профессор Локонс. «Златопуст, а где ваши студенты?» — изумилась МакГонагалл, На что Горе преподаватель ответил что-то невразумительное и скрылся за углом. «Придурок!» – буркнул Саша под нос, за что Парвати Патил и Лаванда Браун тут же наградили его неодобрительными взглядами. То, что Локонс был знаменитостью, оправдывало его в глазах девочек чуть более чем полностью. Впрочем, раздражение из-за профессора защиты от темных сил отступило достаточно быстро, уступив место самой обычной усталости. В последнее время Саша мучился от бессонницы и постоянно чувствовал себя разбитым. Сидеть в гостиной с однокурсниками Александр не собирался, а предпочел прошествовать наверх, в спальне, где рухнул на спину, заложив руки за голову, и попытался хотя бы задремать. Сон не шел, в голове металось множество мыслей, из-за которых Саша не слышал ни как пришел Рон, ни как Невилл что-то жарко обсуждает с Симусом, и даже когда ребята попытались его позвать, он не отреагировал. Саша лежал и не мог понять, где заканчивается его внутренний мир и начинается жестокая реальность. «Гарри, ну хватит гордиться», — голос Невилла все-таки вернул парня на бренную землю. «С вами невозможно находиться в одной комнате». «Что? Кто?» Александр осоловевшим взглядом обвел присутствующих. «Ну вас нафиг, уже и вздремнуть нельзя. Так ты уснул», — протянул Симус. «Просто ты лежал с открытыми глазами, даже очки не снял». «Симус, честно, Саша не любил оправдываться. Меня рубит в последнее время. Просто отключаюсь на ходу. Это все хорошо, но если мы сейчас же не спустимся, то на ужин не попадем», — раздался голос Рона. «И впрямь, Гарри, хватит дуться. Ты уже сам с собой разговаривать начал. Когда это?» Парень недовольно покосился на Рыжего. «Да хоть сейчас. Ты ведь уснул. Но при этом ты что-то бормотал». Саша пожал плечами и поднялся на ноги. «Все, уговорили, идем на ужин». В большом зале было людно, все что-то обсуждали, бурно жестикулируя. Причина подобного поведения была понятна. Уже на следующий день некоторые должны были уехать домой. Несмотря на то, что нападения прекратились, многие все еще паниковали. В чем-то Саша был с ними согласен. Если бы ему было куда ехать, он бы уже давно собирал чемоданы. А если бы при этом можно было не возвращаться, парень готов был бы терпеть придирки дурслей. Саша бросил короткий взгляд на преподавательский стол и обнаружил, что Снейп смотрит прямо на него. «Наверняка, придумывает гору заданий, чтобы испортить мне пасхальные каникулы», — подумал парень. Остальные профессора вели себя как обычно, а у Локонса, очевидно, выдалась свободная минутка. Волосы преподавателя опять были завиты и уложены, чего уже давненько не наблюдалось. И только профессор Стебль выглядела обеспокоенной. Женщина сосредоточенно смотрела на стол Хаффлпаффа и кивала головой, будто бы подсчитывала что-то. Спустя 5 минут она встала со своего места, подошла к МакГонагаллу и принялась что-то быстро говорить. В тот же самый миг Сашину голову пронзила дикая боль, и парень чуть не взвыл. «Все в порядке», — робко спросила Джинни, которая радовалась воссоединению друзей и возможности поговорить с Александром. «Да», — соврал парень, массируя виски. Неожиданно МакГонагалл поднялась со своего места и заговорила. «Нас не хватает одного ученика. Всем старостам немедленно отвезти студентов по своим гостиным. Всем преподавателям остаться. Быстро». В зале воцарилась гробовая тишина, продлившаяся около половины минуты, после чего началась форменная паника. Все вскочили со своих мест, и бедным старостам пришлось приложить чудовищные усилия, чтобы сдержать толпу. Не обошлось без помощи старшекурсников. Вскоре все факультеты принялись покидать большой зал. «Как думаешь, кто на этот раз?» — шепотом спросила Джинни, шедшая рядом с Сашей. «Наши вроде все на месте», — пожал плечами парень. «А вот какому-то другому факультету явно повезло меньше. Интересно, какому?» Саша погрузился в свои мысли. Вероятность того, что кто-то просто забыл пойти на ужин, была ничтожно мала. Так что, скорее всего, пропажа одного из студентов была следствием происков наследника. От досады Александр чуть не сплюнул на пол. Именно сейчас, когда он мог вывести этого гада на чистую воду, нужно было идти в гостиную под надзором Перси. Впрочем, в спальне стоял чемодан, а в нем лежала мантия-невидимка. Оставалось лишь добраться до башни. «Перси», — Александр догнал старосту и обратился к нему самым дружелюбным тоном. «А как думаешь, справится без тебя преподаватели?» «Не говори ерунды, Гарри», — старший Уизли сделал очень важный вид. «Преподаватели и без меня прекрасно справятся». Однако по лицу Перси Саша понял, что он готов хоть сейчас побежать в большой зал и оказывать помощь преподавательскому составу в этот нелегкий для школы час. Александр брел сзади и таинственно улыбался. «Немедленно расходитесь по своим спальням». Спустя несколько минут Перси Уизли стоял посреди гостиной и буквально пинками разгонял студентов. Сашу долго уговаривать не пришлось. Он взбежал по лестнице, выхватил из чемодана мантию-невидимку и вернулся вниз, стараясь не шуметь. Благо, он успел. Фред и Джордж как раз высказывали свое негодование по поводу того, что обязательно расходиться по спальням, а старший брат их сопротивлялся из последних сил. «Перси, в гостиной нам ничего не угрожает. Всего-то 7 часов, куда мы пойдем?» «По спальням», я сказал. И чтоб до утра никто не высовывался, староста Гриффиндора был непреклонен, и к тому же, двигался в сторону портрета, где уже стоял Саша под мантией. «Перси, ты зануда», простонали в один голос близнецы. «Матери напишу», выдал Перси финальный аргумент и распахнул двери, сам того не понимая, дал Александру возможность выскочить наружу. «Поговорите мне тут еще». Дверь захлопнулась, и Уизли, преисполненный решимости, зашагал по коридору. Саша еле поспевал за ним. На 5-м этаже Перси неожиданно свернул, и Александр воспользовался возможностью свернуть в потайной коридор. Путь через него был намного короче, и к тому же была напрочь исключена возможность задержаться из-за внезапно переместившейся лестницы. Спустя несколько минут Саша уже рассматривал стену напротив туалета Плаксы Миртл, где возле первого послания красовалось еще одно. Ее тело будет лежать в тайной комнате вечно. Он вошел в дамскую комнату и осмотрелся. Все было по-прежнему, где-то в колене завывала Миртл, на полу была разлита вода, из какого-то крана мерно падали капли. Саша вздохнул и подошел к тому крану, что уже исследовал когда-то, и принялся пристально его рассматривать. На кране обнаружилась маленькая змейка, нацарапанная кем-то. Александр впился в нее взглядом, а в голове его закружились в безумном хороводе мысли. Теперь это все становилось на свои места. Слизерин, тайная комната, Корвин Мракс, змеиный язык, Василиск. Видимо, даже во времена Салазара змеиусты были редкостью, иначе с чего бы Слизерин так кичился этой своей особенностью, подумал Саша. Даже на герб факультета змею засунул. Судя по всему, способность разговаривать со змеями должна была передаваться по наследству, иначе найти комнату мог бы кто угодно. Да, именно змеиный язык, кивнул сам себе Александр и снова уставился на змейку, пытаясь представить ее живой. В голове всплыли воспоминания о походе в зоопарк и о той змее, что сидела в террариуме. «Откройся», – пробормотал Александр, прикрыв глаза, и сантехнические приборы тут же пришли в движение. Умывальник начал опускаться, открывая перед непрошенным гостем внушительного диаметра трубу. «Ну, типа в добрый путь», — выдохнул Саша. «Чтоб тебе, Поттер, подавиться, где б ты ни был. Опять я твои проблемы решаю». С этими словами он влез в трубу и приготовился было разжать пальцы, когда услышал в коридоре топот чьих-то ног. «Преподаватели», — сообразил Саша. «Еще не поздно выбраться и все им рассказать». Но тут повышенная влажность помещения сыграла с Александром злую шутку. Он попросту не смог долго держаться за заиленную трубу. Пальцы соскользнули, и Саша со свистом полетел вниз. Часть 2. Глава 20. 2. Конец был близок. Полет в трубе, покрытой слизью и ржавчиной, продолжался достаточно долго. Саша попробовал приблизительно прикинуть скорость своего падения и глубину, на которую он опустился, но, к сожалению, знания по физике, которых и так было не так уж много, испарились за время, проведенное в магическом мире. Вообще, ситуация не располагала к размышлениям, ни о физике, ни о предстоящей встрече с Василиском. Впрочем, спустя минуту труба резко изогнулась, и Саша вылетел из нее. Приземление было звонким и болезненным. Каменный пол был мокрым и грязным, отчего сам Александр стал еще мокрее и грязнее. Он нашарил в кармане мантии палочку и зажег на ее кончике тусклый огонек люмоса. «Влетел так влетел», — вздохнул он, осматривая тяжелые каменные своды тоннеля, в котором оказался. На стене виднелись потеки ила, пол был залит водой и усеян маленькими скелетиками, то ли мышей, то ли крыс. Саша поежился и вздохнул. Теперь идея взять с собой зеркало не казалась ему такой уж бредовой, но, к сожалению, исправить эту ошибку уже было нельзя. «Вот как тут жить», — говорил Саша сам себе, на Поттера дурака пенял, а сам ничуть не лучше. Ни тактики, ни стратегии, поперся один, молодец. Впереди показался кто-то огромный, и Александр поднял левую руку, закрывая ею глаза. Правая рука крепко сжала палочку, отчего свет люмоса стал чуть ярче и осветил огромные кольца, лежащие поперек тоннеля. Благо, кольца не двигались. Саша осторожно, стараясь не шуметь и вообще не дышать, встал под стенку и на цыпочках стал пробираться дальше. «Спит», — решил он. Либо этот гад уже отобедал девчонкой, либо утянул ее в свою нору и решил вздремнуть перед едой. «Если отобедал, я опоздал, и теперь нужно придумать, как отсюда выбраться. Если же жертва этой твари еще жива, я надеюсь, нужно ее найти и опять же делать ноги. Чем скорее, тем лучше». Ни одна из догадок не подтвердилась. Это Саша обнаружил, когда прошел вдоль твари и не обнаружил головы. Перед ним была всего лишь шкура Василиска. Александр прерывисто выдохнул. Значит, сама тварь где-то ползает. Прискорбно, Саша отвел взгляд от шкуры и посмотрел в тоннель, который простирался достаточно далеко и, кажется, делал поворот. Природная осторожность Александра Петровича Н. и приобретенный авантюризм Гарри Джеймса Поттера около 5 минут вели борьбу, после чего Саша вздохнул и принял решение. Ну, дальше, так дальше, он пнул ногой крысиную черепушку и уверенно зашагал вперед по тоннелю. Думать о том, что ждет его дальше, не хотелось совершенно, поэтому Саша призвал весь свой оптимизм и, чего греха таить, пофигизм, и принялся размышлять о том, как нанесет этот ход на свои чертежи. Это помогало по крайней мере не зацикливаться на риске быть обращенным в камень или стать вторым ужином Василиска. Тем временем коридор делал один поворот за другим, и Саша мысленно порадовался, что здесь хотя бы нет ответвлений, иначе он бы точно заблудился в лабиринте под замком. Наконец коридор вильнул в последний раз, и Саша оказался перед глухой стеной, на которой были выбиты 2 змеи. Они сплетались в кольца, а изумруды, вставленные в глаза, горели самым что ни на есть натуральным огнем. «Система понятна», — буркнул Александр, — «откройся». Последнее слово он сказал на змеином языке, пытаясь понять, как на него переходить в случае необходимости. Тем временем в камне стены появилась щель, и перед Сашей открылся проход в самое жуткое помещение Хогвартса, в тайную комнату. Она оказалась довольно просторной, высокой, но очень слабо освещенной. Саша невольно приоткрыл рот, рассматривая колонны, обвитые каменными змеями, которые терялись во мраке где-то там, высоко, где должен был быть потолок. «Вот это я понимаю, архитектурка», — выдохнул Саша, напрочь забывший об осторожности. Впрочем, изумрудные глаза ближайшей змейки причудливо блеснули в свете люмоса, и Александр вспомнил, где он и зачем пришел. Он поднял руку над головой, чтобы в случае опасности поскорее закрыть глаза, и побрел вперед. Он шел медленно, глядя вниз и вбок, стараясь обезопасить себя от смертоносного взгляда таящейся в подземелье твари. Обычно, мелькнула в мозгу робкая догадка, зверюга разговаривает перед нападением, но может она уже затаилась и готовится к броску. От этой мысли Сашу передернуло, и он взял немного правее, чтобы в случае чего скользнуть за колонну. Однако в комнате по-прежнему царила тишина, изредка прерываемая звуком падающих на каменный пол капель воды. Колоннада уже почти закончилась, а змея так и не было. Саша осторожно взглянул вперед и увидел чьи-то огромные ноги. За последними колоннами, у задней стены возвышалась невероятных размеров статуя. Саша уже где-то видел эту длинную бороду, эти жуткие, диковатые черты лица, делавшие человека похожим на обезьяну, эту сутулость. Саша узнал Салазара Слизерина, такого, какой был изображен в истории Хогвартса через страницу после легенды о тайной комнате. Фигура Слизерина была жутковатой, но было кое-что пострашнее. У босых ног Салазара лежала маленькая фигурка в черной мантии. Русые волосы были все в грязи и ужасно намокли, но девочку Саша узнал. Он видел ее, определенно видел. Взгляд скользнул по нашивке на мантии. Пятна грязи делали барсучка грустноватым, как будто он понимал, что грядет конец.